Глава 21. Забота. Юлия Новикова. Через полчаса я уже кормила забавно причмокивающего Мирса из бутылки соской, сидя на спальном мешке и укрытая тем самым теплым пледом в коричнево-бежевую клетку. От ткани едва уловимо пахло приятным мужским парфюмом, вызывая у меня странное чувство комфорта и защищенности. Заботливый Эмилий принес все это с собой и как-то ненавязчиво организовал мое перемещение вместе с котенком на импровизированную лежанку. Наевшись, малыш уснул, уткнувшись носом мне в подмышку, а я сидела и не особо понимала, что мне теперь делать. Норман, и что дальше? Шепотом спросила я, едва не назвав директора по имени. Честно говоря, не знаю. Случай нестандартный, я бы даже сказал, уникальный. Нужно понаблюдать за вами. Думаю, зоологам будет интересно изучить привязку Мирса-гуманоиду. Выдал этот черствый тип. Во-первых, малышу сейчас и так страшно. Он остался без родителей в чужом непонятном мире. И меньше всего ему сейчас нужно, чтобы кто-то его донимал своим любопытством, прикрываясь научным интересом. Во-вторых, я обещала котенку, что мы отвезем его на Умару, где тот найдет себе приемную семью среди мирсов. А в-третьих, я спрашивала не про далеко идущие планы, а о том, что мне делать сейчас. Если честно, то я немного устала и хотела бы отдохнуть. «Можно ли мне перенести котенка к себе в домик?» — спросила я, неловко ерзая на подстилке. Конечно, сидеть на спальном мешке было гораздо удобнее, чем на земле. Но все равно комфортным подобное размещение не назовешь. Ноги затекли от неподвижности, и спина гудела от напряжения. «А, ты об этом?» Задумчиво протянул Эмилий и почесал свою густую бороду. «Эх!» Руки аж зудели от желания взять ножницы и срезать весь этот кошмар, чтобы нормально рассмотреть лицо Нормана. «Лучше всего будет, если ты переночуешь здесь. Я принесу тебе еще один спальник и подушку, а еще изменю климатические настройки в этом павильоне на более комфортные. Растения тут весьма неприхотливые, ничего страшного от временного потепления с ними не случится». Порадовал меня перспективами мужчина. Страстью к походной романтике я никогда не страдала, предпочитая комфорт. Поэтому мысль о том, чтобы ночевать пусть и не под открытым небом, но вместе совершенно неподходящим для сна, меня совсем не радовала. Только лишь жалость к детенышу, которому я обещала заботу и безопасность, заставили меня согласиться. «Ладно», — нехотя протянула я, — «но что будет потом, Эмилий?» Все-таки не удержалась я от опрометчивого шага назвать директора по имени. Норман скривился, как будто съел что-то кислое, услышав из моих уст это слово. Софи все-таки проболталась о том, как меня зовут. Не спрашивал, а утверждал мужчина. И что в этом такого? Хорошее же имя. Вполне себе человеческое. Невычурное, мягкое, приятное. Почему оно тебе так не нравится? Все-таки полюбопытствовал я. Да, нормальное имя. Есть только одна проблема. Оно женское. «Как ты думаешь, приятно, когда приятеля по детским играм дразнит тебя Эммой или Милкой?» Сердито прошептал Норман. «Дети бывают жестокими, но это не повод отказываться от части самого себя. Торжественно клянусь, что не буду сокращать твое вполне мужское имя, если позволишь к себе так обращаться». Вполне искренне пообещала я. «Я подумаю», — проворчал директор, вставая и отряхивая штаны. В отличие от меня, Норман сидел без подстилки. «Ты так и не ответил на мой вопрос. Что будем делать дальше? Я же не могу жить под этим кустом постоянно». Закусив губу, уточнила я. «Посмотрим на поведение Мирса. Думаю, малыш будет не против в будущем переместиться в твой дом, пока я буду улаживать формальности с возвращением его в родной мир. Но прямо сейчас его лучше не дергать», — справедливо заметил Эмилий. Я только согласно кивнула, наблюдая за тем, как Норман уходит. Вернулся он довольно скоро. За плечом Эмилия болтался объемный ранец, а в руках был свернутый в компактный рулон спальный мешок и небольшой пакет. Мужчина уверенно и спокойно развернул спальник, расстелив его на мягком газоне, потом вынул из рюкзака набор трубок и полотна и стал мастерить из этого нечто, напоминающее шатер или навес. «Зачем это? Думаешь, тут может пойти дождь?» Решила я немного пошутить над хмурым Норманом. «Нет, конечно. Автополив я отключил и температуру добавил. Решил, что так тебе будет комфортнее». Спокойно отозвался Эмилий, не понявший моего юмора. «Спасибо. Только не уверена, что это поможет. Я не привыкла к подобным ночевкам. Честно призналась я». «Понимаю. Если хочешь, я буду рядом, пока ты не уснешь», — предложил Норман, но осторожно вынимая у меня из подмышки котенка, чтобы переложить его на подготовленную лежанку. «Хочу», — Не стала я отказываться от столь щедрого предложения, наблюдая за директором. Мне было просто удивительно, что такой крупный и грубый на вид мужчина умеет быть настолько нежным с кем-то маленьким и беззащитным. Это цепляло какие-то незнакомые струны моей души. Мирс немного завозился, но не проснулся, а я встала, разминая затекшие конечности. «Хорошо. Я тут принес чай и бутерброды. Будешь?» «К сожалению, твои чудесные пирожки я все съел». Мило смущаясь, сказал Эмилий, чем вызвал у меня улыбку. «Я рада, что тебе понравилось. Я с удовольствием выпью чай, а бутерброды оставлю тебе. Не имею привычки есть на ночь. Стараюсь сохранить формы», — призналась я. «У тебя прекрасные формы». Не подумав, ляпнул мужчина и даже пару раз кивнул головой, видимо, вспоминая, как разглядывал меня голую в душе. «То есть я хотела сказать, что ты стройная, и один бутерброд тебе вреда не принесет». Опомнившись, стал оправдываться Эмилий. «Ладно, давай свой чай. А насчет обжорства на ночь?» «Я подумаю». Стараясь не улыбиться слишком уж открыто, ответила я. Эмилий только глубоко вздохнул, потом достал из пакета вполне узнаваемый термос, открыл его и налил нам чай, крепкий, сладкий и без добавок. Все прямо как я люблю. Не мужчина, а просто мечта. «Норман, а ты случайно не женат?» Неожиданно для самой себя спросила я, принимая из рук мужчины пластиковую чашечку с горячим напитком.